9. Герман. Хорек забегает в автобус, скрываясь в его нутре, а я слегка подвисаю. Легкая она, как ветерок весенний, молоденькая совсем, как ручеек в лесу, чистая и свежая. И пахнет так молодостью. Описать сложно. Ни духов не слышно, ни других посторонних запахов. Молодостью и легким ароматом мыла пахнет от нее. Почему-то сравнение с Катериной само в голову приходит. Катя — женщина. Взрослая, зрелая. Дорогие духи, ухоженная кожа, мягкий тембр голоса, как кошка. А Женя в таком контрасте с ней. Почему вообще у меня в мозгу это сравнение возникло? Мотнув головой в попытке раструсить эти странные непрошенные мысли, я возвращаюсь к машине. Дел не в проворот сегодня в городе. Поездка совсем выбила из колеи, и теперь все нужно подтянуть. На 3 объекта нужно сегодня съездить. Еще с Фадеевым встретиться. Он говорит, что нашел новый выгодный канал поставок запчастей. И к Кате заехать обещал. Да и самому уже хочется увидеться. Выруливаю с привокзальных лабиринтов на широкую трассу и включаю гарнитуру. Как обычно, часть работы приходится выполнять в машине по дороге. Набираю сначала одного знакомого, еще по оперативке. Гражданский. Такие в моем телефоне записаны как 1, 2 и тому подобное. Таких сдавать не принято. Они полезнее на улице. И даже по завершении карьеры. Не бесплатно, конечно. «Привет, это Герман». «Добрый. Давно слышно не было». «Слушай, есть просьба. Мы оба подразумеваем некоторую сумму под этим словом, конечно. Возле общаги на Иваново надо немного попастись. Интересует серый седан, иномарка. Какая, не в курсе. Фотки, видео, время. Сегодня и до вторника». «Понял». Информатор отключается, а я набираю Рому. «Привет, Германыч». Отвечает на 3-м гудке. «Что это, тебе в субботу не спится?» «Кто рано встает, тому Бог дает, Рома. А вообще, ты на часы давно смотрел? Начало 11-го уже». «Ой, в натуре, я что-то заработался». «Заработался он. Небось, только дотащился до сервиса. Опять механик сам открывал точку». «Что там по крузаку? Решили? Прохорова уволил?» «Да, все сделали, как ты сказал. Хозяину тачки сделали ремонт днища бесплатно. Прохорова пробил. Там не то что корочки, там даже 9 классов нет. Он сварочный в руки взял, походу, месяц назад». «И уже иномарки варить пошел. Дебил. Да уж. Качаю головой. Каких только самоуверенных безумцев нет сейчас. Зачем учиться, да? Ромыч, это твой косяк, понимаешь? На работу ты его брал. Клиенту ты его подпустил. Еще один такой прокол для репутации сервиса, и пойдешь за Прохоровым». Рома в ответ помалкивает, сопли жует и думает, чтобы промямлить. Честно говоря, он заебал. Уже далеко не первый косяк на подконтрольной ему точке. Зачем мне такой тупой менеджер? После пары ласковых сбрасываю Рому и только собираюсь набрать Катерине, как она звонит сама. «Привет, Катюня. Беру трубку. Только собирался тебе позвонить. Ты будто догадалась». «Привет, Герман». Усмехается. «От тебя дождешься. Сегодня приедешь?» «Ты, как всегда, сюрприз не любишь?» «Не люблю. Ты верно говоришь». «Приеду, Кать. Только поздно. Много работы сегодня». «Тогда до вечера, Герман. Жду». Она отключается, я перевожу бортовой компьютер из режима телефона на музыкальный плеер и включаю арию. В последнее время старый добрый русский рок куда предпочтительнее, чем зарубежка. Надо хоть за вином хорошим заехать, конфет купить. Не с пустыми же руками к Кате ехать. Большего она все равно не возьмет. Пытался. Катя очень цельная и самодостаточная женщина. Кроме того, подарки она почему-то воспринимает как унижение ее достоинства. Но мне нравится проводить с ней время. Без сложностей, без обязательств, без бури чувств и эмоций. Спокойно, вкусно, в удовольствие. Качественный секс с красивой женщиной без выноса мозга. Чего еще пожелать? Мы познакомились после моего развода с Кристиной 3 года назад. Как раз после увольнения из полиции. Тогда казалось, что жизнь сломалась. На службе появились проблемы, и я был вынужден уйти. Брак с Кристиной и так трещал по швам. А тут она лишилась последнего, за что держалась в нашем браке. Статуса жены начальника оперчасти. Она гордилась моим званием больше, чем мною самим. Я начал бухать. Она забрала Ксюшу и ушла. А Катя... Мы просто встретились. Без всяких кафе, ресторанов, баров. Просто так, на остановке. Она ждала автобус. А я... Хер знает, чего ждал я. Просто стоял под дождем и смотрел в небо. Катя подошла и раскрыла надо мною свой зонт. Через 2 часа мы уже были в ее постели. И все эти 3 года мы не встречаемся, не говорим о чувствах и статусах, просто спим друг с другом иногда. Но при этом присутствует какое-то теплое, дружеское родство душ. Торможу у офиса Фадеева, допиваю кофе, купленное по дороге, и вспоминаю, что мой завтрак сегодня выдался совсем необычным. Домашние блины, что испекла Женя, реально были такие, что с тарелкой съесть хотелось. Молоденькая такая, а готовит вкусно. Повезет кому-то, кто замуж возьмет девчонку. «Здравствуй, Герман!» Антон привстает в кресле и протягивает мне руку. «Привет!» Отвечаю на рукопожатие и присаживаюсь в кресло напротив. Антон Фадеев — мой партнер по бизнесу. Вообще он занимается не только автосервисом. У него еще 7 моек и несколько газовых заправок. В свое время ввел меня в курс дела. Помог сообразить, что да к чему. Отблагодарил, если так можно сказать, за незначительную помощь, оказанную на службе как-то. По сути, если бы не Фадеев, я бы так и торчал сам в гаражной яме по локоть в масле, чинил бы тачки. Но под началом и с поддержкой Антона получилось вырасти до целой сети 8 сервисных точек. Своего рода уже бренд в городе. От Фадеева я сервисными отпочковался, но в некоторых вопросах мы еще контактируем, продолжаем сотрудничать. Ну и приятельствуем, конечно. Мы обсуждаем дела, обдумываем риски перехода на нового поставщика деталей. Дешевле и надежнее может оказаться совсем не таковым. Останавливаемся на секторальном переходе. Попробуем заменить один тип, потом второй, а там по результатам посмотрим. «Слушай, Герман», — говорит Антон, когда разговор по бизнесу заканчиваем. «Есть дело. Можешь по-дружески по своим связям как-то пробить?» «Ну, спрашивай. Посмотрим». Киваю. «А у меня тут сын заигрался, гаденыш. От себя я ему всыпал, конечно, но решать вопрос тем не менее надо. Говорит, девчонку на дачу пригласил с друзьями. Тусануть хотели. Ну, ты сам понимаешь, молодость. Девушка, понят какого толка. Согласилась. Приехала. Сумму заранее обговорили. Она взяла и свалила с криками «Спасите, помогите!». Короче, Руслан не может ее найти. Переживает, что начнет лишнее рассказывать эта вертихвостка. В общем, может, как-то найти ее можно?» «Ну, охренеть! Кажется, история становится все интереснее».